Глава 16. Соглашусь. Странная реакция. Демонюка уселся на меня сверху, прожал барьер и впивается когтищами в грудь. Сердце вырвать хочет, что ли. А я ржу. Жаль только, что у него лица нет. Не могу оценить реакцию на такое, но надеюсь, что он хоть немного в шоке. Не могу сказать, что я чем-то в жизни недоволен или заскучал от своих далеко не рядовых способностей. Очень даже бурлю жизнью. Веселый, бодрый, розовощекий. Но почувствовать боль впервые за... сколько? 10 лет или уже больше? Короче, почувствовать боль оказалось неожиданно и где-то даже немного приятно. Забытое и странное чувство. Немного ностальгическое, все равно, что заглянуть в школу к старому учителю. Во! Боль, как старый учитель. Прекрасную метафору придумал Василий Иванович. Молодец. Даром, что глупую и бессмысленную, но если произнести ее с умным видом, а потом загадочно замолчать, то есть все шансы снискать себе славу глубокого такого матерого мудреца. Библиотекарши так те вообще потекут, как сугроб по весне. И в мемуары эта метафора точно войдет. Может быть, даже эпиграфом. Если я их, конечно, вообще напишу. Ладно. Полежали, хватит. Пора на очередной заход. Напитав кулачище энергии, я двинул ублюдку туда, где под капюшоном, по идее, должно было обретаться ухо. И снова, как будто в стену ударил. Концентрированный доспех демона был тук, как тут. Клянусь, этот гад чувствует токи сырой магии. И заранее знает, когда я для вида кулаками машу, а когда готов зарядить со всей дури. Доспех доспехом, но с физикой не поспоришь. И папа Чертановый от удара все равно отправился в полет, собирая на своем пути все подряд, в основном палатки и других демонов. Эта гадина усвистала 20 метров. Демон поднялся, отряхнулся и снова бросился на меня в атаку. Стоит отдать гаду должное. До сих пор у нас обходилось без обмена уничижительными репликами. Наверное, сейчас мы оба были слишком сосредоточены на физическом бое, чтобы еще и остротами друг в друга кидаться. Итак, опять демон начинает махать своей палкой с тряпкой на конце. Опять я уклоняюсь и чуть отступаю. Опять он немного устает. Опять я перехватываю инициативу. Опять захожу сзади и охаживаю тварь по ребрам, силой достаточной, чтобы сдвинуть с места груженный железнодорожный состав. Фух, опять демонический ублюдок черпает силы из каких-то своих бездонных резервов. Опять начинает ультовать и двигаться с какой-то нереальной скоростью. И опять я оказываюсь на земле с прожатыми барьерами. И снова больно. На сей раз даже больнее прежнего. Это папа взял меня на удушающий, так что эти его... сраные колодки со всей силы давят мне в затылок. Не давят даже, а вот прям вминаются. Как бы залысина потом не осталась, блин. Что ж, вот и настала моя очередь набирать силы для суперудара, чтобы скинуть твари, и чтобы все повторилось опять. Сколько мы так уже машемся? 30 минут? Час? Хрен его знает. Действо столь увлекательно, что я совершенно потерялся во времени. Сколько всяких интересных дум успел передумать. Вот, например, если выживу и загоню адских тварей туда, откуда они вылезли, один хрен надо будет сообщить министрам. Ранее демонов на земле зафиксировано не было, но протоколы под это дело нужно подготовить. И у нас, и везде. А то ведь вылезет такая паскуда где-нибудь. А, и пусть, например, в Перу, чтобы для политкорректности. Вылезет. А там не то, что своего Василия Ивановича Скуфидонского нет, а даже толковой службы егерей. И дальше что? Раскачается, и мир пожрет. Беда. Ик! Будто резко распрямившейся пружиной и оттолкнул нас с папой от земли своим барьером. Высоко оттолкнул, так что аж в ушах засвистело. Перекувырнулся в этом свободном полете. Не суть. Взлетая, короче говоря, перекувырнулся и насовал твари в морду кулаков, пока та временно дезориентирована. На том мы и расстались. Он полетел в одну сторону, а я в другую. Тем временем гравитация, сука бессердечная, остановила мой стремительный подъем. Мне даже показалось, что я, как в мультиках, завис в воздухе чуть дольше положенного и полетел вниз. А пока летел, глазел. Рассвет уже забрезжил, и небо чуть просветлело, так что теперь я мог рассмотреть, что в воздухе тоже вовсю кипит борьба. Бесстрашный Леонид, пилотируемый Стекловой Татьяной Витальевной, а может быть и сам, сцепился с целым полчищем крылатых демонов. По размерам они ему явно проигрывали, так что со стороны это смотрелось так, будто стая наглых воробьев огрызается на орла. Леня показывал себя во всей красе. Один удар клювом — минус демон. А как он их когтями рвал? Ну, просто загляденье. Внизу на земле тоже было на что посмотреть. Во-первых, изменился ландшафт. Никакого лагеря там уже давным-давно нет. Пока мы с папой швырялись друг другом, за костром особо никто не следил. И вот, огонь перекинулся на палатки, полез по бельевым веревкам и дальше, дальше, дальше. К этому моменту пожар уже успел прогореть, и обугленные вещи студентиков тихо тлели среди трупов нечаянно зашибленных демонов. Главного шатра тоже не было. Тоже сгорел. А на его месте, рядом со сверкающим красным порталом, шел хоровод. Почти в прямом смысле этого слова. Ровный такой кружок из зацепления демонов, а в центре этого круга Дольче с Чамарой. Чертанова порывисто металась из стороны в сторону, махала хлыстом и что-то орала, а Чамара на скорость рубила тех тварей, что таки сумели прорваться через зацепление. Короче, девки вроде бы все контролируют. «Я ни хрена не контролирую!» — обычным человеческим голосом прокричала Катя Чертанова. «Терпи! Соберись!» «Не могу! Я совсем уже выдохлась!» Дольче со злостью сжала зубы. «Если что, это не нытье, а констатация факта! Я теряю над ними контроль!» «Щелк!» — хлыстом. «Надо что-то делать!» «Делать нечего!» — ответила Чамара, все так же вращаясь эдакой юлой с лезвиями. «Отступать некуда, терпи!» «Но они никак не кончаются!» «Скоро кончатся!» «Ты это 10 минут назад говорила!» «Терпи, говорю!» «Стоять!» Чертанова вложила в голос максимум новообретенного дара. И да, это помогло. Ближние ряды демонов действительно на несколько секунд застыли, послушно разрешив разодрать себе глотки тем, кто был под контролем Дольче. Но за ближними рядами были ряды не ближние, а за неближними дальние, очень дальние, очень-очень-очень дальние, и так казалось до бесконечности. Какими бы сильными и очень независимыми ни были суккуба и полудемоница, их тупо давили числом. И насчет того, что выдохлась, Дольче не врала. То там, то тут она упускала контроль над демонами, а завербовать во служение новых у нее уже не получалось. И момент невозврата таки настал. В одном месте оцепление стало настолько жидким, что толпа демонов под напором хлынула в центр круга. «А черт!» — выругалась суккуба. Надо сказать, весьма странное ругательство для демонической сущности. Выругалась и уже собиралась героически броситься в толпу с тем, чтобы красиво погибнуть, но в этот самый момент... «Ды-ды-дых!» — земля содрогнулась. На том месте, где только что образовался прорыв демонов, теперь дымилась воронка. С неба посыпался дождь из крови и ошметков дымящейся плоти, а над горой трупов, будто два глаза, появились прожекторы. «Это кто?» — выдохнула Чамара, глядя на огромную механическую хренатовину. По причине утренней йоги и ритуала по открытию адских врат, Катя Чертанова пропустила историю с Несвицкими, и роботов видела лишь в разобранном состоянии, да и то мельком, но все равно почему-то была уверена, что... «Это наши!» «Скорее всего, потому что из центральной кабины ей приветливо махала Шестакова, и не узнать ее розовую прическу было просто невозможно. Ирина Скуфидонская, кадет Шама и Тамерлан потрудились на славу. Артефактор-техномаг и хакер взялись за дело и сотворили из металлолома рабочую конструкцию. Они взяли разбитые гандамы и соштопали из них что-то новое, что-то ультимативное. Да. Будь у них побольше времени, это что-то могло бы быть куда более вменяемым и красивым, но уж извиняйте. Мега-гандам, выглядел как робот-щенок. Тот самый, который сперва бесяче гавкает, а потом крутит сальто, вот только по размерам превосходил игрушку в несколько тысяч раз и был обвешан всевозможными смертоносными пушками. А еще у щенка был десяток рук, выросших в совершенно рандомных местах. Куда прикрутили, там и выросли. «Ух!» — выдохнула Чамара, когда робот чуть присел и начал месить демоническую толпу хватайками. А тут еще и... С другой стороны оцепления демонов прорвал медведь. Верхом на диком звере сидел мужчина, почти такой же сильный, как и загадочный Василий Вань Нищ, подумала Чамара, бегло осмотрев его своими ментальными зенками. Хотя Василий Вань Нищ внушительнее будет. «Залезай!» Одним рывком Леха буквально затащил Чертанову на спину медведю и усадил за собой, а затем встретился взглядом с Чамарой и застыл. «Она со мной!» — крикнула Дольч. «Она друг!» Алексей Михайлович прокашлялся, а затем вдруг резко выпятил грудь и попытался облизнуть бровь. «Мадам!» — галантно сказал он и протянул демонице руку. «Бились они 3 дня и 3 ночи. Не, так дело не пойдет. Надоело. Не то слово, не совсем подходящее. Устаю. Я же все-таки человек. Бессонная ночь, потом битва с Несвицкими. И как крещендо этого длинного-длинного дня вот это. Махач с могущественным демоном, в котором я все чаще и чаще начинаю проседать. Все чаще и чаще, вместо того, чтобы пойти в атаку, я просто отшвыриваю от себя эту тварь, чтобы хоть чуточку передохнуть. Превозмогание, как много в этом слове. Но не для меня. Выхода я вижу 2. Первый — умудриться сделать так, чтобы демон не трогал меня хотя бы пару минут. За эти пару минут я смогу стянуть на себя всю сырцу в окрестностях нескольких километров, а затем шарахнуть одним прямым ударом, который эта паскуда вряд ли сможет пережить, кем бы она ни была. Звучит стройно, но минусов у этой затеи куча. Самое главное заключается в том, что я никогда так не делал, и даже примерно не подозреваю, что может произойти. Скорее всего, я и сам такой выплеск не переживу. И, скорее всего, в тротиловом эквиваленте подобная плеуха будет весить мегатонны так 100. Удаленку точно похороню, а может и до Сакрамента волна докатится. Что ж, надеюсь, что пробовать не придется. Но если на кону стоит жизнь всей планеты, то такая жертва, как ни крути, разумна. Но выхода, как я говорил, 2. И второй, более предпочтительный, попробовать нащупать у этой гадины уязвимость. Если жизнь и в особенности компьютерные игры меня чему-то и научили, то именно тому, что у босса всегда есть слабое место. Причем, как правило, такое, неприметное. Зеленое свечение, которое у демона вместо морды, я бить уже пытался. Это все бестолку, только силы тратить. По спине охаживал, по ногам лупил, по рукам. По рукам. Так, думаем. Колодки. Какое разумное существо, да тем более такой силы, станет добровольно таскать на себе эту неудобную и постыдную хренотень? Не знаю, зачем, почему и что за история за этим стоит, но может ведь статься так, что его оковы и есть источник его силы. Какая-то странная... Не до конца понятная мне метафора, но... Так ведь я и сам недавно придумал, что боль — это старый учитель. И не мне теперь об изяществе зашитых смыслов рассуждать. Ладно, пробуем. Влив в удар чуть больше, чем обычно, я послал в колодки точечный удар сырой магии. Демон как раз несся на меня, размахивая своим адским штандартом, и находился на расстоянии 5 метров. И вот удивительное дело. Вместо того, чтобы принять удар на себя, как этот позер делал раньше, папа Чертановой решил отскочить в сторону. Уклонился, стало быть. А я, стало быть, что-то нащупал. «Да сдохни ты уже, наконец!» Взревел папа и в 2 прыжка оказался рядом со мной. Ему, кажется, тоже успел надоесть наш бой, потому что он тоже решил подтянуть все свои резервы. Силище, с которой он схватил меня, в несколько раз превосходило давление трещины в тот момент, когда мы с альтушками пролетали сквозь портал. Я тогда-то охренел, а сейчас и вовсе. Руки папы прошли сквозь барьер, как нож сквозь масло, и сомкнулись у меня на шее. Беру назад все свои слова насчет того, что почувствовать боль было приятно. Сейчас боль почувствовать было тупо больно, прям-таки очень больно и больше ничего. Несмотря на сопротивление, демоническая гнида умудрилась пережать мне глотку. Дышать нечем, в глазах темнеет, а сила, с которой давит демон, все нарастает и нарастает. Интересно, это мои позвонки так хрустят? «Сдохни!» Зелень под капюшоном вспыхнула ярче прежнего. «Сдохни же! Сдохни! Сдохни!» Ну, на самом деле именно этим я и занимался. Но попутно, одной свободной рукой, я уже ощупывал таинственные колодки папы. И... нащупал. Вот она, замочная скважина. Отмычек у меня с собой нет. Как-то вот не озаботился. Зато в своем деле я даже в полуобморочном состоянии профи. Я же, когда из сырой магии барьеры делаю, я же им форму сам задаю, верно? И что может помешать мне сделать маленький такой барьерчик по форме ключа? Да ничего мне не может помешать. Щелк. Невидимый ключ провернулся в замке. «Что?» Папа тут же отшвырнул меня и с ужасом начал осматривать расстегнутые оковы. О, как запаниковала эта тварь! Как задергалась! Откашлялся я и потер шею. «Ну что, угадал?» «Ты хоть понимаешь, что ты натворил?» «Лишил тебя силы». «Какой? Какой еще силы, идиот? Как меня можно ее лишить?» «Ну-ка не ори давай». Мне очень не понравилось, что меня вдруг отчитывает какой-то сраный демон, да и вообще. Сам ты идиот. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» Папа сунул руку прямо под капюшон, как будто решил погрызть ногти, а затем начал нервно расхаживать взад-вперед. «Что будет-то теперь? Что будет?» Весь этот загадочный демонический флёр слетел, и передо мной предстала жалкая, до усрачки перепуганная тварь. Ну а потом... «Кстати, меня зовут Алексей Михайлович», — сказал Чего и усадил Чамару на медведя прямо перед собой. «К вашим услугам». «Ох, Алексей Михайлович», — улыбнулась демоница. «Это у вас батон колбасы в кармане, или вы так рады меня ви...» Суккуба не договорила. Внезапно красный портал неподалеку вспыхнул огнем, ярким ревущим пламенем, будто в топке. «Ад», — тихонечко вымолвила она. С первого взгляда узнала родной дом по ту сторону. Если раньше созданный черчхелый проход вел в транспортный хаб по соседству с адом, то теперь соединение стало прямым. Что это могло значить? Да все что угодно. Пространство задрожало, а из портала показалась гигантских размеров краснокожая когтистая пятерня. Что бы ни скрывалось по ту сторону, оно было поистине огромным, настолько, что могло просунуть в портал лишь руку. Но этого вполне хватило. Рука вылезла по локоть. Затем еще по один локоть, и еще по один, и еще. Ладонь, сильно превосходящая по размерам Мишаню, пронеслась у Чамары над головой и потянулась куда-то дальше, в сторону лагеря. Локоть сменял локоть. Сочленений у этой твари явно было не счесть. Все низшие демоны разом упали на колени и затихли. Застыл на месте и мега-гандам. Выпучив глаза, девки молча смотрели на исполинскую красную руку. Утихли все звуки в этом мире. Лишь Алексей Михайлович крепко так выругался, поминая падших женщин. Ну, а потом... Заверещал кто-то вдали. «Не надо! Прошу вас, пожалуйста, не надо!» И рука двинулась в обратном направлении. Вскоре над суккубой пронесся кулак, в котором был плотно зажат трепыхающийся папа. Напоследок Чамара успела показать ему средний палец и плюнуть вдогонку.